17 глава. Под покровом темной ночи. Проводив герцога, Габриэль вернулся и подал знак Мартенгерру, которому, очевидно, не нужны были никакие разъяснения. Он поднялся и вышел. Через 15 минут оруженосец возвратился в сопровождении какого-то худого, оборванного человека. Мартен подошел к погруженному в размышления Габриэлю. «Ваша милость, вот тот человек. Очень хорошо». «Так это вы, рыбак Ансельм, о котором мне говорил Мартенгер?» — обратился Габриэль к пришельцу. «Да, ваша милость, это я. И вы знаете, чего мы ждем от вас? Ваш оруженосец сказал мне об этом, ваша милость, и я к вашим услугам. Мартенгер должен был также поставить вас в известность, что вы рискуете жизнью наравне с нами». «О, об этом можно было и не упоминать. Я и так каждый день рискую жизнью, чтобы поймать какую-нибудь рыбешку, и зачастую возвращаюсь ни с чем. Гораздо милее рискнуть сегодня своей вяленой шкурой ради вас, притом за приличное вознаграждение». «Это верно», — заметил Габриэль, — «но ведь твои повседневные опасности всегда непредвиденны. Например, в заведомую бурю ты не выйдешь в море, а тут опасность вполне определенная». «Конечно, надо быть либо святым, либо сумасшедшим, чтобы в эткую ночь довериться морю. Но это дело ваше, не мне вас отговаривать». «Но когда мы доберемся до цели», — продолжал Габриэль, — «твоя служба на том не кончится. Тебе придется пойти в драку и поработать по-солдатски ничуть не хуже, чем по-рыбацки, не забывай об этом». «Ладно», — проворчал Ансельм, — «вы только меня не запугивайте. Вы отвечаете за жизнь тех, кто мне дорог, а я взамен отдаю свою. Сделка состоялась, больше говорить не о чем». «Ты храбрый человек», — сказал виконт. «Можешь быть спокоен, и жена, и твои дети ни в чем не будут нуждаться. На этот счет я дал распоряжение своему управляющему Элио, а герцог де Гиз лично проследит за этим». «Больше мне и не нужно», — молвил рыбак. «Вы великодушнее любого короля. Я вас не подведу. Теперь скажи, твоя лодка выдержит 14 человек?» «Ваша милость, она выдерживала и до 20. «Нужны тебе еще гребцы?» «Ясное дело, ваша милость, у меня и так будет полно хлопот с рулем, да с парусом, ежели придется его ставить». Тут в разговор вмешался Мартенгер. «Трое из наших ребят, Амброзио, Пильтрус и Ландри, гребут так, словно никогда ничем другим и не занимались. Да и я сам прилично гребу». «Ну и ладно», — рассмеялся Ансельм, — «Мартен мне открыл все, кроме одного, где мы должны причалить». «У форта Рисбанк», — произнес виконт Дексмес. «У форта Рисбанк? Вы сказали, у форта Рисбанк?» — переспросил пораженный Ансельм. «А что, ты возражаешь?» «Какие там возражения?» — махнул рукой рыбак. «Только место-то не слишком важное для высадки. Я там еще ни разу не бросал якорь, ведь это же голая скала». «Ты отказываешься?» «Да нет же, доставлю уж вас до форта Рисбанк, если удастся». «Веселенькую прогулочку вы затеяли». «Когда мы должны быть готовы?» — спросил Габриэль. «А вы хотите быть там к 4 часам?» «Между 4 и 5, не позже». «Тогда надо выйти из лагеря в 1 ночи. Хорошо, я предупрежу своих людей». «Так и сделайте, монсеньор», — согласился рыбак. «Только разрешите мне соснуть часок вместе с ними. Со своими я попрощался, лодка надежно укрыта, так что уходить от вас мне не с руки». «Ты прав, Ансельм, поспи-ка немного, ведь нынешней ночью тебе придется потрудиться на славу. А сейчас, Мартенгер, оповести отряд». «Эй, вы, все сюда!» — закричал Мартенгер. «Что, что случилось?» — посыпались вопросы. Все поднялись и обступили Мартенгерра. «Благодарите его светлость! Через 1 час вылазка! Вот это здорово! Очень хорошо! Ура!» — завопили волонтеры. Мальмор тоже присоединил свое ликующее «ура» к товарищам по оружию, но в этот же момент вошли 4 санитара, посланные Амбруазом Паре, и, несмотря на сопротивление раненого, уложили его на носилки. Напрасно Мальмор обращался к своим товарищам с душераздирающими воплями, напрасно он осыпал их проклятиями, называя трусами и мошенниками, с ним никто не посчитался, и его унесли.